«Фу!» — с облегчением вздохнул тот, про себя высоко оценив стальные гриффиндорские нервы. «Я тоже, Гринджер. Позволь на всякий случай уточнить, я по твоему лицу правильно понял, что ты не в восторге». Настал черед испытать облегчение и Гермионе. Она кивнула и с любопытством посмотрела на Драка, а тот неожиданно выдал. «Вот только не надо, что ты симпатичный и все такое, ладно, ты тоже ничего, но ты не мой тип. Общаться с тобой, если по делу что, я с удовольствием», но он снова замялся. «На остальное не тянет», — прищурилась Гермиона. «Не тянет», — признался Малфой и от чего-то насторожился. «Как бы не заполучить эту талантливую ведьму во враги», — подумал Драка, не единожды имевший удовольствие наблюдать некоторые взаимоотношения собственных родителей. «Вдруг обидится, это пока она школьница Макглокровка и ничего не знает, так научит ведь. Опять у меня язык вперед головы болтает». К счастью, Гринджер его снова порадовала. «Это просто замечательно. Какие у нас варианты?» «Гринджер, ты классная девчонка, оказывается», вдруг признал Драка, неожиданно согретый этим простым «у нас», и мысленно перевел дух. «Я и сам был бы рад, чтобы ты была ближе к нашей семье, но на добровольных началах. И что мне собираются предложить для добровольного начала? Не думаю, что это будет так уж добровольно, если за дело возьмется отец. Тебе, кстати, шляпа Слизерин не предлагала?» Гермиона проигнорировала последний вопрос, сочтя его риторическим. «Малфой, соваться в ваше семейство, имея родителей Макглов, это надо из ума выжить, согласись. Папа тебе организует самых что ни на есть чистокровных родителей», — вздохнул Драка. «Собственно, уже в процессе. А также не забудет об этом и мне не позволит. Это точно. И кого он нашел? Дагвортов? Конечно. Поскольку Дагворт Гринджер уже не совсем вменяем. Так вот в чем дело. Спасибо, Малфой. Собственно, я догадывалась, теперь буду знать точно. Вот только меня более чем устраивают мои собственные родители». Драка посмотрел вопросительно. «У меня в эту субботу в Хаксмиде встреча, так сказать, с подставной семьей», — фыркнула Гермиона и поджала губы. «Ну я им». «Что ты им?» — усмехнулся Драка. И тут же получил краткий пересказ первой попытки общения Гринджер с гипотетической родней. И задумался. «Их ответ ты, конечно, выбросила. Очень хотелось, но нет, сохранила. О, молодец. Я думал нет. Правда, молодец. То, что у тебя на руках их отказ, хороший козырь. Можешь их ткнуть в него, только бери с собой копию, и пусть кто-нибудь посоветует тебе нотариуса. Я, как ты понимаешь, не могу, все, кого я знаю, работают на отца. Как вариант, поговори с Боунс, с Хаффлпаффа, у нее тетка Амелия Боунс, глава отдела магического правопорядка в министерстве. Боунс, такая, симпатичная, но немного пухленькая. Отец, кажется, совершенно прав», — думал Драка, кивая в ответ. «Такая ведьма точно лишней не будет, но ломать ее, как отец собирался, а потом ждать, а чего ждать, пока проклятием не приложит», — оценил он вид Гринджера и понял, что его предположение верно. «Нет уж, не надо ему такой жены и тем более таким путем». А Гринджер продолжила уже вместо него. «Как я понимаю, второй вариант вас солитит, но то, что мне попадалось по этой теме, меня совершенно не устраивает. Да и твои крепки с Гайлом, у них потомственный. Тебе отец предложит тоже, вдруг твои дети в тебя пойдут, да и мужа все равно родители тебе сами подбирать будут». Гермиона чуть не зашипела рассерженной кошкой. Драка на самом деле очень даже хорошо ее понимал, не единожды ему приходилось завидовать свободе самоопределения, особенно поттеровской. Правду сказать, с самого начала вся его злость на мальчика, который выжил, все нападки были связаны именно с тем, что тот имел возможность просто сказать «нет», и ему бы ничего за это не было. Бесило это Драка неимоверно, прежде всего потому, что сам он такой возможности почти никогда не имел. Дружил с теми, с кем было надо, улыбался, кому надо, вел себя за столом, как надо. А иногда хотелось, как у Уизли VI, взять и запихать в рот целый пирожок, и на стол насвинячить. Просто потому что, видимо, блэковские корни у него все-таки были живы, вот только изрядно отутюжены воспитанием. Но у него имелось, что предложить Гринджер, и это было, как он считал, правильно. «Ты может принять личный вассалитет у меня, текст я тебе дам, чтобы форму соблюсти, примерный текст, а условия сама напишешь, отредактируешь, так сказать». Гермиона округлила глаза, а затем прищурилась. «Зачем это нам обоим? Тебе защита. Договор отец может и не читать, а мне — должок от умной и сильной ведьмы. «Пожизненный, я не буду против пожизненного», он усмехнулся, «но редактируешь-то ты». Гермиона задумалась. Выходило как-то подозрительно неплохо выходило. «А если твой отец прочитает, можно сделать скрыть текст ото всех, кроме непосредственных участников. Если ты не погнушаешься магией крови, конечно, я должна подумать. На Рождество тебе собираются готовить комнату у нас, так что еще успеешь почитать, так сказать, независимые источники. А ты ничего на этот предмет не принес, и как бы это выглядело? Я предлагаю, и я же контролирую, что именно ты прочтешь. Нет, предположение насчет Слизерина беру обратно». Гермиона рассмеялась. Без своего окружения Драко был вполне нормальным, и разговаривать вот так было очень даже интересно, только видела она его таким практически в первый раз, и, возможно, в последний. «Союзники», он протянул ей узкую прохладную ладонь, «союзники», пожала ее Гермиона, «но я все расскажу Гарри, да не вопрос. Кстати, если бы за Поттером стоял хоть кто-то взрослый, он бы и сам мог тебя прикрыть. Я имею в виду родственников магов, Снейп не подойдет, у него нет такого влияния, тоже потому, что за ним никто не стоит». Гермиона поежилась. После разговора с Малфоем она думала долго и много читала, вот только однозначного вывода сделать так и не смогла. Быть зависимой от Малфоя не входило в ее планы. Но союзники, почему бы и нет, на ее условиях, но учитывая и его интересы, справедливо. И вот пришло время собираться на встречу. Хорошо, что Гарри в этот раз готов пойти с ней, и профессор Флитвик будет. Поддержка. Но как же ей не хотелось, чтобы настало это самое субботнее утро. Мистер Дагворт медленно двигал массивной нижней челюстью, дожевывая чудесные сканы мадам Размерты, единственное, что немного примеряло его с действительностью. Сказать, что он был недоволен, ничего не сказать, хотя по его бесстрастному лицу с мягкими отвислыми щеками и ничего не выражающим голубым глазам нельзя было догадаться, насколько он раздражен. Если бы не супруга и племянница, сидящие рядом с ним, то, скорее всего, его бы тут просто не было. Но жена, чем-то похожая на него блондинка, шушукалась с племянницей, попивая довольно неплохой чай. Дамы, кажется, были вполне довольны. Дорогой, наконец, обратилась к нему жена, вспомни свою юность. Неужели эти стены не навевают приятные воспоминания? Здесь все очень изменилось, пробурчал он в ответ. Ничего похожего на то, что было раньше. Разве не к лучшему? Здесь определенно стало чище, и готовит Размерта лучше. Симпатичная юная ведьма с роскошной гривой вьющихся волос цвета шоколада вошла, скинула теплую мантию на руки сопровождавшего ее невысокого щуплого мальчика. Встречу в кафе они все-таки пару раз прорепетировали со Снейпом и Флитвиком, и, оглянувшись, двинулась прямиком к их столу. «Тетя», — ахнула миссис Блишвик, — «у нее же волосы, как у Беллы Блэк, но этого никак не может быть», — ахнула миссис Дагворт, — «если еще и характер такой, то мы можем отправляться обратно». Оливия Яханна Блишвик, в девичестве, Дагворт, в Хогвартсе откликалась на Ливи и имела возможность любоваться на то, как держатся и как ведут себя сестры Блэк, тем более что нарцисса Блэк поступила в Хогвартс всего на год позже нее, так что племянница определенно знала, о чем говорила. Мистер Дагворт нахмурился, но, в конце концов, он что, зря сюда пришел? Да эта грязнокровка еще молиться на него должна. Мисс Гринджер, глава семьи приподнялся, но стул девочки отодвинуть и не подумал. Это сделал Гарри, которого мадам Размерта быстро освободила от вещей. А что за молодой человек с вами? Гарри Поттер, сэр, усмехнулся тот, присаживаясь безо всякого позволения. Мой лучший друг, от которого у меня нет никаких секретов, пояснила мисс Гринджер, и который достаточно озабочен тем, чтобы у нее все было хорошо, уточнил Поттер. Жених, глаза дам, дружно высказавших это предположение, заинтересованно блеснули. Господа, Гарри хотелось сделать какую-то гадость, но надо было терпеть. И дамы, не думаю, чтобы вам не были известны другие отношения между людьми, дружба, например, или духовное родство. Я слышал, вы воспитывались у Макглов, довольно ехидно спросил мистер Дагворт. Но противный мальчишка просто проигнорировал его вопрос. «Я знаю, что Гермиона искала возможных родственников в магическом мире, и в курсе результатов», — зеленые глаза сощурились. «Вот паршиво-то, ссориться с героем Британии, пусть и совсем мальчишкой, прилюдно, тьфу, вот даже как, мисс Гринджер, какое право вы имели говорить об этом посторонним? Вы не предупреждали, что ваш ответ на мое письмо я должна держать в тайне ото всех?» почти пропела Гермиона. Все шло как по нотам, почти как они разыгрывали во второй раз. Это моя переписка, а поскольку вы мне никем не являетесь, то с кем делиться и когда исключительно мое дело, не так ли? Но это же компрометация, дорогая, попыталась вставить миссис Дагворт. Я бы так делать не стала, но вы не я. Слишком разные условия жизни и воспитания. В магической Британии у меня тогда не было никого, кроме Гарри. А вы, кстати, сейчас компрометируете себя разговором с грязнокровкой. Не могли бы вы сказать, для чего вам нужна эта встреча? Я вам никто, вы это признали, так откуда этот внезапный интерес? И тут на них обрушилась тщательно откорректированная история Дагвортов, Дагворт Грейнджеров, примерно так с конца позапрошлого столетия в исполнении миссис Дагворт с дополнениями миссис Блишвик. Гермиона в начале речи костерила себя за вопрос, а минут через пять поняла, что паузы достаточной, чтобы вклиниться с фразой «а можно поближе к делу». В подготовленной к публичному прослушиванию легенде не будет, и стала слушать, будто лекцию, и не прогадала. Гарри сдерживал зевоту, а она наконец начала понемногу укладывать в своей голове несостыковки и явные преувеличения и преуменьшения, хоть и не все еще могла оценить и понять. «Надо будет потом в думосборе пересмотреть», — решила она. А миссис Дагворт наконец перешла к тому, как они искали когда-то потерянных сквибов своего семейства, вспоминая разных родственников и довольно ловко, как она думала, приплетая черты внешности самой Гермионы. «Вы хотите сказать, что увидели во мне фамильные черты?» — изумленно тряхнула кудрявой шевелюрой девочка. «Шутите?» — Гарри еле сдерживал смех. Кореглазая, яркая Гермиона на фоне блондинов с голубыми и серо-голубыми глазами родственницей выглядеть ну никак не могла. «Не лорд ли Малфой спровоцировал ваш интерес ко мне? Вы и это знаете, уж не от него ли самого? Летом мы с Гарри провели неделю в Малфой-Маноре, в гостях, как однокурсники его сына. Извините, но у меня еще не дописано эссе по трансфигурации», — улыбнулась Гермиона. «И в воскресенье хотелось бы заняться другими делами, а не учебой. Полагаю, вам тоже не доставляет особого удовольствия наш разговор, так давайте уже заканчивать. Что вам нужно от меня, и что вы мне хотели предложить? Мы можем принять вас как воспитанницу. Защита семьи будет распространяться на вас, то есть ваша и вашей супруги. Благодарю, но у меня есть, кому меня защитить. И кто же это? Гарри Поттер, такой же ребенок и последний из рода. Вы не думаете, что ему самому не помешает защита взрослых и тотальный контроль?» По-снейповски иронично подняла бровь Гермиона. «Пока мы как-то справлялись, и довольно неплохо, знаете ли», — подхватил Гарри, — «хоть и помладше были, пока не стали интересными фигурами на брачном рынке. Ваш опекун, директор Дамблдор, думаю, будет только рад, если его подопечные попадут в хорошую семью. Мой учитель не подотчетен директору Дамблдору. У вас есть учитель?» Мисс Грейнджер молча кивнула, и Дагворты понимающе переглянулись. «Фамильные артефакты», — попробовала закинуть удочку миссис Блишвик. «Они для чужачки обычные побрякушки». «Побрякушки. Фамильные драгоценности вы называете так, Магла. Так я же и не спорю. Но если все же вы нашей крови, увы, уже проверено. Нет, но я очень удивлена, что вы готовы были допустить такое. И кто?» Мистер Дагворт осекся. «Эта девчонка ничего им не скажет, если сама не захочет. Да еще учитель. Интересно, кто?» Соплячка показала себя на удивление сильным игроком. «Придется подкупать. Благо фамильная библиотека могла похвастать кое-чем, о чем Малфои не мечтали. Конечно, до собрания Блэков было далеко, темномагических редкостей было немного, но масса старинных рецептов и заклинаний, которыми может похвастаться любой достаточно старый род, все это было. Нет, не может быть, чтобы девчонка сама дошла до всего этого. За ней точно стоит кто-то опытный и достаточно сильный. Доброго вечера, мои дорогие бывшие ученики». Раздавшийся из-за спины голос Флитвика заставил мистера Дагворта вздрогнуть, а потом встать и поприветствовать декана бывшего декана. Вот только не получалось забыть, как Флитвик умел сурово отчитывать за шалости и потерянные баллы. Он и сейчас, невзирая на рост, продолжал быть таким, что они, взрослые маги, чувствовали себя его учениками, и как это только ему удавалось. Конечно, он прекрасно помнил его супругу и племянницу, и, кажется, все их успехи и промахи тоже. Они ведь все учились на его факультете. А вот реакция школьников была интересной, они словно ждали профессора. «Вижу, что вы уже познакомились с моими личными учениками», — улыбнулся тот, и его улыбка была воистину гоблинской. «У вас еще остались к ним вопросы? Если нет, то я хотел бы забрать мисс Грейнджер и мистера Поттера для одного небольшого дельца». «Опоздали?» – не без некоторого облегчения констатировал мистер Дагворд, оставшись наедине с супругой. «Жаль, но что мы можем против декана? Не может и не хотим, особенно тягаться с Гринготтсом. А девочка-то, похоже, действительно ценна. Еще как, тем дело и ограничилось». Дагворды не были ни бойцами, ни скандалистами, типичные обыватели. Они быстро смирились с тем, что их план не удался, и спокойно жили себе дальше. «Ну ты даешь, подруга!» Гарри непритворно восхищался, сидя прямо на столе рядом с самым большим котлом в кабинете зельеварения. «Как пописанному их построила! Жалко, Северус не видел. Можно я ему в думасборе покажу? Зачем?» Гермиона покраснела. Похвала была ей приятна, конечно, но чтобы на нее специально смотрели и анализировали, что и как она говорила. «Знаешь, мне бы не хотелось, и слезь уже со стола». «Почему?» – искренне удивился Гарри. «Думаешь, ему не интересно будет, и в выходные сюда вообще никто не ходит?» Он поболтал ногой, случайно сбросил ботинок и спрыгнул за ним. «Думаю, он все проанализирует, и потом меня ждет несколько не очень приятных минут разбора всего того, что я сделала не так, и того, что более-менее, но могла бы лучше». «Да ты разговаривала, как сам профессор», — воскликнул Гарри. «Ну, почти. Мне один раз показалось, что ты вообще взмахнешь мантией, как он, и улетишь». Гермиона хихикнула. «Ну, наконец-то», — обрадовался Поттер. «Снова на человека похоже. А главное, сказала им все, что хотела. Не совсем все, зато главное. И так как будто ты настоящая леди. Спасибо. Было на кого равняться. На мисс Скитер или на леди Малфой? На обеих, конечно. Что, так заметно? Ну не так, чтоб много. Что-то профессор задерживается». Дверь распахнулась, но вместо ожидаемого Снейпа в класс вошли братья Уизли. Точнее, трое братьев. С прелюбопытнейшими новостями в виде письма брата Чарли. «Драконы?» Гарри улыбнулся. «Это могло оказаться интересным. Между прочим, рун от драконьего огня не существует», — нахмурился Рон. «Слишком много магии в их пламени, настолько много, что оно только поглощает любую силу, направленную на него. Вот, так что я бы не особо радовался, а искал, как и чем увеличить силу Агуаменти, чтобы сбить с ног потоком воды самого себя, чтобы вызвать такой поток, который тебя вынесет в безопасную зону и заодно уж потушит». «О, спасибо, дружище, я буду иметь в виду». Гарри вовсе не хотелось рассекречивать свою аниформу. Все-таки кое-что он так и не смог забыть Рону, хоть и понимал, что тот находился под действием магии. Конечно, если все они дадут клятву. Нет, лучше пока просто поблагодарить и подумать, что дальше делать с этой ценной информацией. Никто из них не знал, что Снейп задержался именно потому, что Рита тоже кое-что узнала. Так что когда утром в блокноте Гарри появились знакомые летящие четкие строчки, он ответил, что уже в курсе, и ему очень хочется опробовать аниформу, и написал, когда драконы должны будут прибыть. До этого времени у них была еще неделя. Он надеялся, что ему удалось удивить Снейпа, но увидеть это, увы, не мог. Вот бы еще узнать, в чем будет заключаться само задание. Альбус Дамблдор был недоволен настолько, что даже любимые сладости вкупе с отличным чаем не радовали. Снейп мерным голосом подробно рассказывал о скучном вечере в трех метлах так, что его слушатель едва не заснул, и не услышал ровным счетом ничего интересного. Но почему тогда артефакт показывал возросшую активность Гарри? А чем так волновался или чему радовался мальчик? Неужели кто-то выдал ему секрет первого тура? А ведь Альбус планировал, чтобы юного героя просветили по его, директора, просьбе, чтобы тот это знал. Он задал пару наводящих вопросов, но так и не понял, узнал ли Гарри про драконов. Потому что Снейп вел себя довольно странно, не отрицал, не подтверждал, а говорить прямо, а придется. Гарри узнал о заданиях первого тура, разве они уже составлены? Довольно натурально изумился Снейп. «И есть возможность получить к ним доступ», — добавил он чисто по-слизерински. Дамблдор чуть не дернул себя за бороду. Он ставил на Хагрида, но ведь Гарри уже давно прислушивается к Северусу, так почему бы и нет? «Видишь ли, мой мальчик, доступа, конечно, нет даже у меня, но я очень беспокоюсь о Гарри. Он еще так юн, а условия первого тура такое опасное, я бы даже сказал, пожароопасное. Огненные саламандры?» — не догадался Снейп. Директор вздохнул и закатил глаза. «Но, это же не может быть ваш Феникс, он же не причинит зла. Альбус скрипнул зубами, но нашел силы сказать добрым, хоть и несколько фальшивым голосом. «У тебя третья попытка, мой мальчик. Если я не угадаю, вы, как сфинкс, превратите меня в камень». Снейп уже откровенно резвился, и этого директор ему, конечно же, не простит. «Все еще не дошло», — блеснули очки половинки. «Пора варить умострильное зелье. Не думал, что разочаруюсь в твоем уме, Северус. Но драконы, в Англии, возле Хогвартса, где их держать? Как? Тут же все на виду на несколько миль. Это просто ни в какие рамки не укладывается. Передай мальчику вот это». Дамблдор протянул ему новенький пергамент. «Печать вскрывается моим личным кольцом. Поттер должен будет стащить ваше кольцо. Директор, при всем уважении, кого вы воспитываете, а просто прийти и попросить. По-вашему, мальчик не способен просить, Поттер? Северус, ты не слишком ли скептически настроен по отношению к Гарри? Я всего лишь трезво его оцениваю. Со своей точки зрения, этот сопляк плюет на все авторитеты, Альбус. Мальчик мой, тебе просто следовало быть с ним немного построже», самоуверенно возразил Дамблдор и огладил бороду. «Мол, уж ему-то незачем тревожиться о своем авторитете, в отличие от некоторых зельеваров». Снейп хмыкнул и, конечно же, промолчал, вроде как даже обиженно. «Ну хотя бы о планах детей ты узнал, Северус, только на ближайшее время. Завтра они собираются к Флитвику, у них какой-то там проект вместе с мистером Грингроссом. Так вот, значит, одна из целей посещения», — подумал директор. «Что ж, если пора пристраивать Грингер, надо будет поторопить Молли, пусть пригласит девочку на Рождество. Я хотел бы, чтобы ты составил мне компанию завтра», — обратился он к Снейпу. «Ты же не откажешься подстраховать старика? Куда вы собираетесь отправиться?» «Окончательно это выяснится завтра», — уклонился от ответа Дамблдор. «Я буду ждать тебя в 10 в своем кабинете. Думаю, по времени это займет 2-3 часа, не больше, так что если у тебя были планы, не стоит их отменять». Утром Снейп явился в кабинет директора в шикарной двухцветной мантии. Изумрудно-зеленый подбой красиво контрастировал с антрацитово-черной верхней стороной. Директор даже рот немного приоткрыл от удивления, но тут же сделал вид, что собрался наконец проинформировать о цели их путешествия. Азкабан едва не подпрыгнул Снейп от радости. «Не волнуйся, Северус, просто у меня есть одно дело к коменданту. Это касается защиты школы, ну, ты же понимаешь, мы ненадолго. Ты же не разучился патронусу?» «Одну секунду, директор». Снейп вымелся вон так стремительно, что Дамблдор слова сказать не успел. «А мальчик испугался», — решил он. «Неужели сбежит?» И начал было накладывать дополнительную защиту на школу с тем, чтобы ее не мог покинуть никто из находящихся внутри преподавателей. Однако не успел он закончить, как Снейп явился с каким-то странным свертком под мышкой. «Что это?» — тут же поинтересовался директор. «Если бы вы сказали сразу, что собираетесь в Азкабан, я бы захватил все, что надо. Это просто проект Поттера и профессора Флитвика, а они так давно ждали оказии. Интересно, почему их проект хранится у тебя? Разве я успел бы добежать до своего кабинета за это время?» — возразил Северус. «Конечно, он был у коллеги Флитвика. Он вас всегда держит в курсе. Но я же должен следить за Поттером по вашему распоряжению. Хм, ну ладно, раз ты готов, то идем». Дамблдор искоса смотрел, с какой готовностью и едва ли не с энтузиазмом щегольски одетый Снейп провозглашает Азкабан и шагает в каминное пламя, но даже представить не мог, чем все это в результате обернется. В кабинете начальника тюрьмы Снейп встретил его более чем странно. «Потрясающе! У вашего камина прямая связь со всеми ключевыми точками магической Британии. Браво, Альбус!» Директору очень хотелось наложить облевейт на навостривших уши двоих стражников и самого коменданта тюрьмы, но в отместку он только отправил Снейпа прогуляться по галерее, соединяющей пристрой, где располагались администрация и обслуживающий персонал, с основной частью замка. «Пусть проветрится, ему полезно, и для дела необходимо». Вопрос с комендантом он решил довольно быстро. Собственно, дела-то особо никакого не было, кроме обновления артефакта, позволяющего влиять на дементоров. Он нуждался в подзарядке, но чары были особыми, и осуществить это можно было только в Азкабане и только по распоряжению министра. А поскольку распоряжения у Дамблдора не было, точнее, было, но просроченное, зато у него был небольшой, но полезный гоблинский артефакт на обнаружение примесей в металлах. Внезапно обрушившийся холод пробрал до костей обоих, и комендант с директором выскочили в коридор, дружно протолкнувшись в двери, и обомлели. Вокруг с ней покружился черный хоровод. «Экспектопа!» — взмахнул палочкой Альбус, а начальник тюрьмы кинулся за собственным артефактом назад в кабинет. «Молчать!» — рявкнул Снейп, и изо рта у него вылетел ворох то ли крошечных льдинок, то ли снежинок, и спокойно добавил: «Не мешайте, пожалуйста, идет эксперимент». После чего совершенно дезориентированный директор, даже забывший ежиться от холода, наблюдал, как дементоры выстраиваются в аккуратную очередь. Снейп достает из своего свертка мантии, похожие на ту, что на нем, а потусторонние твари по очереди начинают их примерять, а потом кланяются и, взметнув изумрудно-черными крыльями, отправляются прочь, периодически зависая в воздухе и осматривая обновки. А потом Снейп развел руками, показывая, что больше ничего нет, и жуткие создания, оставшиеся без мантий, совершенно спокойно кивают ему и улетают. Когда последний, получивший обновку дементор, покружившись, провел рукой по собственному подолу и показал Снейпу отогнутый большой палец, а тот ответил таким же жестом, ноги директора отказали, и он молча сполз по покрытой инеем стене. «Фаукс!» — только и сумел выдавить он, и почти сразу же галерею озарил свет, от которого метнулись прочь все черные фигуры, кроме одной, которая подхватила директора под руку и протянула ладонь к Фениксу. «Помоги мне перенести твоего хозяина, ему нужна помощь», — уверенно произнес Снейп, и растерянный Феникс сел на его руку и даже позволил за себя ухватиться. «Обливейт!» — вежливо попрощался Северус с комендантом Аскабана и помахал ногой. «А что делать, руки-то заняты, Альбус? Вот выпейте, это восстанавливающее. А это, шоколад, я позволил себе сделать горячего чаю, Альбус. Ну что вы так, право не ожидал от вас». «Это я не ожидал, Северус», — прохрипел директор, приходя в себя. «Что это было? Мантия невредимка, директор. Я же вам говорил, проект мистера Флитвика и мистера Поттера, а мантии для дементоров». Более шокированным Альбуса Дамблдора не видел, наверное, никто. «Может, разве что в юности. Дементоры нам помогают в исследовательском проекте. Мантии антимагические тестируют». «Антимагические? Ну да, которые препятствуют любым магическим воздействиям. Это что-то вроде абсолютной защиты, Альбус. Поттер не может без содрогания вспоминать свои первые 2 года в Хогвартсе. Перечислить, почему, или вы все-таки в курсе? Если что, Гарри предоставил воспоминания, могу поделиться». «Да, будь так добр, Северус, пожалуйста». Окунувшись в думосбор, Дамблдор внезапно ощутил себя мальчиком, удивленным, ничего не понимающим. А потом был тролль, противный, вонючий и до жути огромный. И сразу за ним, рычание адского пса, дьявольские силки, скрежет металла о камни на шахматном поле, фиалы с зельями посреди пламени, и вот, наконец, сквозь него, замораживая сердце и прожигая душу, Мерлин, как же больно. Проносится дух тома, а между рук утекает песком кричащий от боли и ужаса Квиррелл. Он вынырнул, задыхаясь, и понял, что кричал. «А не слишком ли я?» Верховный чародей отер холодный пот на лбу. «И мантию тоже стоит сменить. Нет, так было нельзя. Это жестоко, это ужасно». Он достал еще одну плитку шоколада, немного подумал и отправился за успокоительным. Хорошо, что Северус не видел его сейчас таким ослабленным. Надо чаще брать в руки бузинную палочку. Но ведь мальчик в порядке, и даже стал крепче, и, вот ведь молодец какой, начал сам готовиться. Все-таки Гарри, истинное дитя пророчества. Но если он себя обезопасит, как Том доберется до Крестража? Что делать? Но кажется, пугать мальчика в любом случае больше нельзя, это приводит к слишком непредсказуемым последствиям. Надо поговорить с Филиусом, хотелось бы знать, в чем секрет нового уникального артефакта, и как-то сделать что-то хорошее для Гарри, чтобы он был более уверенным в себе и не боялся. Я должен все исправить. Глава 9. Подготовка к первому туру и страшная штука, девичья ссора. Гермиона, Гарри и профессор Флитвик занимались сочинительством, точнее, крючкотворством. Оказалось, втиснуть равноправный договор о сотрудничестве в рамки договора вассального трудно, но, в принципе, возможно. Кое-какие результаты уже были, но выглядело это несколько странно и не очень красиво. У Гарри уже в голове гудело от различных формулировок, игры слов и прочих словесных манипуляций, и все равно договор получался слишком нетипичным даже на первый, самый поверхностный взгляд. «Все-таки не стоит так делать», — задумчиво вздохнул Филиус. «Мистер Малфой, конечно, сделал вам очень щедрое, даже почти гриффиндорское предложение, мисс Грейнджер, но именно поэтому не следует его подставлять перед собственным отцом». Гермиона вздохнула и согласно кивнула. Гарри в это время рисовал на листочке каких-то странных овечек с вытянутыми мордами и клыками. Сам удивился, когда разглядел. «Да, в этом определенно что-то есть», — кивнул профессор, посмотрев на каракули Гарри. «Мы, конечно, не столь злобно извращаем суть вассалитета, но аналогия просматривается даже чересчур хорошо. Что нужно, чтобы волки в овечьей шкуре выглядели не вот так, а как настоящие овцы?» Приняла новую концепцию работы Гермиона, едва взглянув. Проблески интуитивных озарений Гарри она ценить уже научилась и даже немного завидовала. Оборотное, или о, есть еще и заклинание, то есть другая магия. «Погоди», Гарри прикусил кончик пера. «Можно сделать еще один документ, в котором часть обычных слов, вроде служения и долга, будет в тех значениях, что тебе нужны, ведь служить можно вполне добровольно и взаимовыгодно, и долг бы никого не ущемлял, и зачаровать этот документ, но в исходный надо будет все равно внести то, что такая поправка существует», опустил их с небес на землю Флитвик. «Это будет заметно, глоссарий, пусть это будет глоссарий, и в нем будут вообще все значения слов, пусть голову сломают те, кто полезет глубже, ну да, и самое главное, самым последним, да вот еще, в серединке, а лучше в нескольких местах, их-то и зачаруем. А еще можно написать с ошибкой и дать новому слову другое значение. Например, точки надо не проставлять, а вместо этого такую незаметную петельку на верхушке буквы, и в этом никакой магии, просто почерк такой. О, своеобразное и весьма нестандартное решение, резюмировал Флитвик, а Гарри почувствовал, как нагрелся карман с блокнотом, и быстро полез за ним. «Я к Северусу», заявил он и, накинув мантию-невидимку, собрался было рвануть в подземелье. «Не задерживайся после отбоя», — посоветовала Гермиона. «Или напиши. Знаешь, на факультете наконец начали интересоваться, где ты все время пропадаешь. Как где?» — удивилась висящая в воздухе голова Гарри. «К турниру готовлюсь же. Там же поле не пахано. Ладно, пусть видит». Он стянул мантию и запихал в сумку. Но тут снова нагрелся блокнот, и Гарри стало не до разговоров, только дверь хлопнула. Снейп из них всех вечно был самый занятый, так что заставлять его ждать не стоило. Гермиона засела за глоссарий, а Флитвик, пролистав пару тетрадей, одну придвинул к ней, и с другой начал тоже что-то выписывать, но через некоторое время почувствовал, что в нем просыпается совершенно неуемное любопытство, и, оставив ученицу в классе, направился вслед за мистером Поттером. «П.С.Т. Поттер». Гарри едва не подпрыгнул, когда из-за ниши с доспехами показался Малфой, быстро сунул ему в руку какую-то записку, и только пятки замелькали. Он развернул листок, конечно, не без некоторых предосторожностей, но тот оказался не зачарован. В нем было одно только слово – «драконы», Малфой. Однако, кто еще сочтет необходимым помощь? Как нарочно, спустившись всего на один пролет, он уже получил ответ на этот вопрос. Его окликнули с площадки выше Диггри и Чанг, и вот прямо к нему в руки спикировал бумажный самолетик. На одном из крыльев был просто детский рисунок, довольно грозного дракона, конечно же, и циферка 1. Гарри хотел поблагодарить хотя бы кивком, но, когда поднял голову, над лестницей уже никого не было. «Больше не буду задавать таких вопросов», — решил Гарри, сошел с лестницы и после первого же поворота уперся в своеобразную мантию ментик, которые носили только студенты Дурмстранга. «Крам?» — поднял он глаза. «Здравствуй, ты что-то хотел, мистер Поттер?» Буква «Р» раскатилась непривычным звуком. «Я вас искал, я считаю, что так нечестно и нельзя». «Что нечестно?» – удивился Гарри. «Неправильно, что мы, почти выпускники, должны соревноваться с тобой, то есть ты с нами. Я не хочу тебя обидеть, но ведь задание турнира для старших, и не каждый взрослый маг с ними справится». «Ну, я об этом вроде и говорил», – Крам кивнул. «Помнит, значит, и что тогда? Ты должен знать то же, что знаем мы. Хорошо бы, но пройти экстернат по программе 3 лет за оставшиеся пару недель, это как-то чересчур, согласись, даже звучит жутковато. Или ты имел в виду что-то другое?» «Просто, да, другое. В первом задании будут настоящие драконы, вот, все. Больше я ничего не знаю, но могу помочь конспектами, у нас драконы были на 6-м курсе. Практики, правда, не было. Если что, я в библиотеке в любой день после 4:30. Честь имею». И болгарин удалился, едва не щелкнув пятками. А Гарри рванул дальше, пока в коридоре вроде никого не было, и не зря. В конце бокового ответвления нарисовался силуэт в шалях, что-то зазвенело, а хрипловатый голос мадам-прорицательницы провыл что-то про изрыгаемый огонь, от которого нет спасения и в котором что-то там, или кто-то, окончательно расплавится. Гарри, улепетывая заячьим скоком вниз по ступенькам наконец-то нормальной лестницы, не расслышал. Снейп только губы поджал, но больше ничем не выдал ни удовольствия из-за опоздания Гарри. Запыхавшийся и смеющийся младшенький сам вывалил на него все причины, и про Малфоя, и про всех остальных. «Кажется, еще только директор не порадовал меня новостями о турнире». «Ха-ха», — саркастично произнес Снейп и передал ему запечатанный свиток. «Вам посылочка от директора». Брови Гарри поползли вверх. «Это то, что это задание первого тура, что ли?» Он бухнулся в ближайшее кресло, которое тихо и обиженно крякнуло в ответ. Снейп после небольшой паузы изложил все, как и просил его Дамблдор. «Надо же будет дедушке что-то в Думасборе показывать». «Что?» — открывается его кольцом, «я даже не знаю, что сказать». Гарри развел руками. «Он хочет, чтобы я его ограбил, что ли?» «Серьезно? Свет в твоей душе, Гарри, не даст тебе совершить такой неблаговидный поступок». Гарри широко распахнул глаза, уставившись на Снейпа, побледнел и попятился. Снейп, насладившись зрелищем перепуганного Поттера, решил, что дальше, уже чересчур, и продолжил своим обычным тоном. «Директор думает, что ты просто придешь к нему и попросишь». Гарри недоверчиво нахмурился, подошел и осторожно пощупал его за руку. «Директор, а где се профессор Снейп?» Северус рассмеялся. «Вряд ли директора ты пытался бы однажды весьма рьяно спасти из ХМ объятий красивой женщины». Гарри вздохнул с облегчением, но покраснел. То, как он тогда ворвался, об этом знали только трое. Но, может, хватит уже ему это припоминать. «Так это, оказывается, называется объятиями». Он лукаво взглянул на немного смутившегося Снейпа. «Не пугай меня так больше. Я ведь правда решил, что это он под оборотным. Тренировка, Гарри, просто тренировка. И постоянная бдительность, ага», — проворчал в ответ несносный мальчишка. «Ну, так как ты смотришь на план директора, в смысле, вот просто пойти и попросить, чтобы он с меня потом тоже что-нибудь такое стряс и припряг, как тебя? Не-е-е, что-то не хочется. Ты не сердись, ладно?» Снейп неожиданно улыбнулся. «Оказывается, это может быть приятно, когда кто-то учится на твоих ошибках. Может, они для того и были нужны?» С появлением в его жизни вот такого вот Гарри Поттера изменилось многое. И прежде всего, в нем самом. Жизнь окончательно перестала быть подчинена самобичеванию и идеям служения и мести, а смысл ее стал настолько широк, что и задумываться о нем было вроде уже и незачем. Вокруг него начали появляться люди, один за другим. Хорошие люди, удивительные. Конечно, первым был Флитвик, тот, кто первым удержал его на краю и отвел от него прочь. А благодаря Гарри он впервые ощутил, каково это, просто жить, не кляня себя ежечасно, просто заниматься делами, не оставляющими ему времени на всякие глупости. Удивительными делами, которые поглощают все внимание и ум, всего его. Все-таки мозгловоспитанный волшебник, не знающий о правилах и не подозревающий об ограничениях, что впитывают все остальные буквально с молоком матери, имеющий голову на плечах и такое нестандартное мышление, как Гарри, вполне мог поставить волшебный мир на уши, или наоборот, на ноги. Его, Северуса Снейпа, он точно поставил. А потом появилась Рита, и он почти забыл, как это было тогда там, на краю. Гарри не повторит его ошибок. У него достаточно тех, кто готов в этом помочь. Филиус Флитвик, зайдя в кабинет профессора зелий, увидел своих учеников, бывшего и настоящего, за странным занятием. Они сидели, молча уставившись на стол, словно пытались его загипнотизировать. Небольшой свиток, лежащий на нем, он заметил не сразу, но свое удивление, конечно же, высказать не замедлил. После того, как его кратко просветили по поводу ситуации и дали в руки сам пергамент, Флитвик хмыкнул, едва увидев знакомую печать. «Вы что-то знаете об этой штуке, профессор?» — тут же спросил Гарри. «Трудно не узнать одну из особых печатей гоблинов секретному агенту тех самых гоблинов», — усмехнулся тот. «Ура!» — возрадовался было Гарри, но, покосившись на удивленного Флитвика, немного сник. «И чему ура, мистер Поттер? Гоблинские печати для сохранения особо тайных сведений доступны только главе Гринготтса или его сотрудникам, но не иначе как после личного распоряжения главы. А как оценил Снейп? Всегда знал, что гоблины – народ серьезный. Деньги – это всегда серьезно, друг мой. Хотя не только деньги. То есть никаких шансов, огорчился Гарри. Совсем-совсем, абсолютно никаких, если только ключ-печать не находится у человека, по чьему заказу изготовлено все это, Флитвик потряс пергаментом. То есть мне придется все же идти к директору, голос Гарри упал, как и настроение, и нет никаких других способов, ну почему же, есть заклинание истинной сути, кстати, тоже гоблинское, основа всего бизнеса, так сказать, тоже совершенно секретное, Гарри уже не ожидал ничего хорошего, да нет, ничуть, просто на гобледуке, и работает только у тех, в ком есть гоблинская кровь, Флитвик хищно улыбнулся, на мгновение став похожим на своих гринготцевских родственников. «Да, у меня работает». «Замечательно», Снейп пододвинул свиток к нему. «Коллега, вас же не затруднит, хотя, смею заметить, есть и зелье с подобным действием. Ко мне однажды обращались с таким вопросом. Ваши коллеги, кстати, помню, друг мой, помню». Гарри выдохнул. «Раз и зелье есть, и заклинание, то что-нибудь да сработает. А уж если вместе, то тем более должны». «Хороший какой у нас ученик, не так ли, Северус? Просто замечательный!» Улыбнулся Флитвик, и только тогда Гарри понял, что произнес все, о чем думал, вслух. «Зелье стоит приготовить, тут еще чары есть, кроме печати. Особенно он замечателен своей способностью заваливать нас работой», проворчал с ней и встал. «В лабораторию, Гарри, если хочешь сделать что-то побыстрее, лишних рук не бывает. В любом случае на это зелье понадобится несколько дней. Никто из нас не может позволить себе простоять у котла 12,5 часов подряд». Гарри, Гермиона нерешительно замялась. В последнее время она предпочитала быть с Гарри или сидеть, погрузившись в свои записи, что-то сравнивая и подсчитывая. «Тебе не кажется, что узнавать задание вот так, заранее, не совсем честно и правильно?» «Совсем нечестно», кивнул Гарри. «А запихивать мое имя в кубок честно, поэтому все остальное...» «Правильно. Ну да, наверное. Но что с другими чемпионами? Думаешь, с ними стоит поделиться? Я не уверена, но, возможно, ты права. Но сначала надо узнать, в чем собственно дело. А это будет возможно не раньше, чем послезавтра». Не успели они зайти в класс, как на них налетел маленький, но очень энергичный вихрь. «Мистера Поттера срочно просит пройти в кабинет директора. Срочно». Колин Криви сиял, как начищенный галлеон. «Еще бы! Такая удача, именно его отправили за чемпионом, да не кем-нибудь, а Гарри. И зачем?» Немного настороженно поинтересовался Поттер. Тет-а-тет с директором в его ближайшие планы никак не входил, да и в отдаленные не слишком вписывался. «Ой, Гарри, там все вас ждут, то есть чемпионов. Палочки проверять будут, и это еще, будет брать интервью и фотографировать, и мистер Крауч, и мистер Бэгминтам, пойдем скорее». Гарри кивнул подруге Ирону, подхватил сумку и побежал вслед за Криви. Проверка палочек много времени не заняла. Краснеть Гарри за свой рабочий инструмент не пришлось, полировать он ее, конечно, иногда забывал, но специальной суконкой протирал ежедневно. Важность этого ему давно объяснили, да и у такой чистюли, как его тетка, племяннику не мудрено было и перенять кое-что. На интервью со Скитер он согласился мгновенно, та быстро запихнула его в какой-то то ли чулан, то ли коморку. Он даже рта раскрыть не успел. «Ты уже знаешь о драконах?» – спросила она. Гарри кивнул с облегчением, радуясь, что хоть она не будет разводить тайн. «Мне только Филч и миссис Норрис о них не намекали», – улыбнулся он и немного смутился. Рита находилась совсем близко, от нее очень вкусно пахло, а вырез блузки. Гарри отвел глаза и немного покраснел. «Хорошо, что тут сумрачно», – подумал он. Рита же, догадавшись о затруднениях подростка, решила больше его не смущать и отстранилась так далеко, как позволяли стены крошечного помещения. «Передай Гермионе, что я буду ждать ее в той же галерее, где мы встречались последний раз, завтра после ужина». «Хорошо, если вы оба не будете против, я напишу о вас, как о паре, но мы же просто друзья». «Гарри, если ей немного подмочить репутацию, охотников за молодой умной ведьмой станет немного поменьше, как минимум. Активность некоторых из них снизится. А как это повлияет на нее потом? Даст опровержение словам скандальной журналистки, а я перед ней извинюсь в следующей статье, дел-то, и все вернется. А вот и нет. Проверено опытом, и не раз, Гарри. но извиняться. Без этого тоже никуда. Это очень важное умение, Гарри. Все, иди. О паре, думал Гарри. Нет, так точно нельзя. Он никак не мог соотнести то странное, острое чувство, которое возникало, когда он вспоминал или представлял себе Скитер с Гермионой. Почему-то было стыдно. Нет, о лучшей подруге думать в таком ключе. А какая у нее спина? А нет, к счастью, стоило ему вернуться, как всех чемпионов быстро взяли в оборот, и во время фотосессии им пришлось изрядно помучиться. То мисс Делакур была слишком серьезна, то мистер Крам чересчур угрюм. Даже самый фотогеничный Седрик Дигори умудрился не так повернуться. Но Гарри доставалось больше всех, прежде всего потому, что его непослушные волосы ни за что не хотели лежать так, как желал их видеть фотограф. «Позвольте мне, я умею хорошо укладывать волосы», наконец не выдержала Флёр и оттащила Гарри в сторонку. «Арри, надо поговорить, это очень важно». Когда Флёр волновалась, то начинала картавить, как истинная француженка. Что случилось? Гарри моментально понял, что она решила воспользоваться моментом ради чего-то, для нее важного, а может, не только для нее. Вместо ответа Флёр демонстративно громко заявила, что бабушка не велела ей разглашать фамильные заклинания, дождалась согласия от остальных и запихнула Поттера в ту же самую каморку, что и Рита. Так что Гарри ощутил некоторое дежавю, когда под его ногами в очередной раз брякнуло ведро. Но в тот же момент ему стало не до того. «Я клянусь своей кровью и своей магией, что не знала о том, что чары Вейлы действуют не только на мужчин. Люмос, Нокс, Гарри, пожалуйста, скажи Гермионе, очень тебя прошу». «А хорошо, скажу, конечно. А что у вас случилось?» Флёр была очень взволнована, и Гарри быстро догадался. «Вы поссорились с Гермионой, понимаешь, она рассказала мне про твое родство с профессором Снейпом. Оказалось, это секрет. Она очень этого не хотела, но оказалось, что мои чары врожденные, ты же знаешь о природе Вейлы и их потомков». Гарри кивнул и одновременно пожал плечами. Что-то он, конечно, знал, но вряд ли многое. Оказывается, если мы очень расположены к кому-то своего пола, что бывает очень-очень редко, то наши чары действуют и на них, прежде всего вызывая доверие. Вот оно как. Ах да, клянусь своей магией не разглашать тайну вашего кровного обмена, если не получу разрешения от каждого из вас. Флёр, а ты не преувеличиваешь серьезность всего этого? Гарри, лучше преувеличить, чем недооценить и потом кусать локти и потерять ту единственную, кого могла бы и хотела бы называть подругой. Или можете стереть мне память, только я боюсь. Может быть, у вас есть знакомый профессиональный менталист? Гарри задумался. Нет, способности Северуса он выдавать не будет, но посоветоваться надо. Флёр смахнула слезинку и подобралась, как кошка перед прыжком. «Сейчас я сделаю тебе прическу, и мы выйдем. Ты позволишь мне уложить твои волосы?» Гарри кивнул. Мисс Делакур достала палочку и очень быстро произнесла по-французски какую-то длинную фразу. Гарри, конечно, ничегошеньки не понял и не запомнил. Вот только голова немного зачесалась, но Флёр провела по ней рукой, и все прошло. После этого их мучили относительно недолго, всего полчаса, а потом пора было отправляться на ужин. Вот когда уроки-то учить, скажите на милость. Хотя Гарри был не против небольшого внепланового отдыха, ему было чем заняться, куда более интересным. Например, новой начинкой пластиковых пулек. Увы, стоило ему заговорить с Гермионой по поводу Флёр, как свободное время окончательно иссякло. Общаться с француженкой подруга не желала категорически, но не отвечать ей считала невежливым. Так что Гарри пару дней, когда не был занят зельем и уроками, передавал по одной-две фразы от одной стороны конфликта к другой, чувствуя себя при этом кем-то вроде почтового попугая. «Гермиона, может, ты уже сама с ней поговоришь?» Гарри был готов взбелениться, но из последних сил сдерживался. «Или письмо напиши, я хоть почтовой совой себя почувствую, а не попугаем, а то я между вами летаю голубем мира вместо того, чтобы свои проблемы решать. Гарри, ты не понимаешь, она, я же нарушила свое обещание, так не клятву же, клятву я бы вообще могла умереть, если бы разболтала, так не разболтала же, и Флёр же поклялась, не верю». И, Гермиона прищурилась, «С каких это пор ты зовешь ее по имени?» «А», махнул рукой Гарри, «не помню, мы все как-то незаметно на имена перешли, а что, они все ко мне, Гарри, обращаются, а я к ним должен, мистер Крам, мисс Делакур, может, еще и мистер Дигори, и давай на чистоту уже, что тебя убедит, а ты уже с ней вместе, да, на ее стороне?» Гарри чуть не зарычал. «Гермиона, У меня от ваших разборок уже скоро мозги потекут. Встреться с ней и поговорите обо всем, только без меня. А если тебе так нужен посторонний в качестве этого взгляда со стороны арбитра, уточнила Гермиона. Неплохая мысль, в самом деле. Тем более, лучше к Снейпу сходите, или к Флитвику. Сколько можно, в конце-то концов, Гринджер задумалась и кивнула. Это было действительно хорошее предложение. В конце концов, надо и правда совесть иметь. У Гарри хлопот предостаточно и без их ссоры. Что-то занесло ее. Переходный возраст, наверное. Надо будет извиниться перед ним, что ли. Профессор Снейп, извините, можно с вами поговорить? Третьекурсники Слизерина насторожились и резко притормозили, хотя обычно уходили после занятий по зельеварению довольно быстро. Нет, декан своих не третировал, но вот работу находил любым замешкавшимся. Как правило, немало работы. Они это еще в первый год обучения поняли и теперь старались не задерживаться ни на секунду дольше необходимого. Но то, что самая красивая иностранная гостья пришла прямо в класс, да еще к их декану, этого они просто так пропустить не могли. Мисс Делакур повернулась и обезоруживающе улыбнулась, так, что большинство парней непроизвольно вдохнули и выпрямились, а девочки, наоборот, насторожились и начали хмуро переглядываться. «Профессор, это очень личный вопрос, всего несколько минут, прошу вас, могу я рассчитывать на тет-а-тет?» С ней обвел взглядом своих подопечных, и их как ветром сдуло. «Слушаю, мисс, благодарю вас, не тратьте время, помогите приготовить зелье против очарования Вейлы». «Что?» Поднял бровь Снейп, бросая на дверь чары от подслушивания. «Вы в курсе, что такого зелья вообще-то не существует? Потому что ни одна Вейла никогда не давала того, что для него нужно. Никто из нас не поделится собственной кровью добровольно. А я готова, если вы никому не скажете». Снейп с любопытством изучал девушку. «Кажется, она совершенно серьезна. Новое зелье, да еще и с частицей Вейлы, отданной добровольно, было немалым искушением. Да и просто кровь Вейлы, пусть даже не чистая, это уникальная вещь. Интересно, она сама хотя бы представляет, чем рискует? Предположим, это получится. Предлагаете пойти им всех студентов Хогвартса? Сэр, простите, вы не так, я неправильно объяснила. Быстро поправилась Флёр. Зелье нужно для меня. Ну, чтобы она сглотнула, очарования больше не было. Вас кто-то очаровывает? Не поверил Снейп. Ах, я опять неправильно говорю, вздохнула Флёр. Нужно, чтобы я выпила и больше не могла зачаровывать. И кого же вы так боитесь очаровать, что готовы отказаться от своей собственной природы? Нахмурился Снейп. Это не к добру, мисс. Неужели вас начали осаждать английские девушки? Нет. Флёр округлила глаза. Нет, что вы. Я расскажу. Это недолго. Снейп уже выслушал ее короткий, сбивчивый и очень эмоциональный рассказ, когда дверь в кабинет распахнулась. О, привет, Флёр. Для Поттера чары с ней побыли, что слону дробина. Ну да, одна кровь, да еще какая. Здорово, что ты пришла. Я не помешал? Нет, я только что закончила рассказывать про ссору с мисс Гринджер. О, закатил глаза Гарри. Это нечто. И сочувственно посмотрел на подозрительно довольного Снейпа. Гарри, я должна тебе сказать, что ты, чтобы ты, Флёр замялась, покосилась на профессора. Но все же продолжила. Сегодня вечером мистер Хагрид пригласил на прогулку мадам Максим. Это очень важная прогулка, и, если ты сможешь, тебе обязательно надо посмотреть. Мне, на Хагрида. Несколько обалдело воззрился на нее Гарри. Предлагаешь, чтобы я таким образом поучился ухаживать, что ли? Зачем? Что? Кого ухаживать? Флёр заморгала и растерялась. Снейп еле сдерживал смех. Полагаю, мадам директор Шармбатона согласилась прогуляться с нашим лесничим по одной интересной причине, но она вовсе не романтического свойства, Поттер. Не так ли, мисс Делакур? Флёр кивнула и наконец улыбнулась. Снейп повернулся к Гарри. Будь добр, пригласи сюда свою подругу, а потом отправляйся готовиться к познавательной экскурсии. Да, зелье для ночного зрения на пятой полке над дверью. Гарри достал блокнот. Наконец-то они во всем разберутся и... Главное, без него. Да, такому арбитру, как Снейп, Гермиона и слова против не скажет. Все-таки Флёр молодец, что сама сюда пришла. Вы на редкость уперты, мисс Гринджер, почти в это же время вещал своей ученице Филиус Флитвик. Иногда это, конечно, неплохо, но хорошо бы уже и меру знать, что вы читали о природе Вейла и их потомков. Гермиона пробормотала название пары книг и, кажется, только рассердила учителя. И все, воскликнул он, и даже не искали ничего больше, и ко мне, Кстати, не подходили, может, вы спрашивали мадам Пинс или кого-то другого? Извините, профессор, я была так зла. Я же сама ей выдала Гарри и профессора Снейпа, и потому не удосужились изучить вопрос, почему так случилось. А подождите, кажется, Гарри что-то требуется. Профессор Флитвик достал протеев блокнот и тут же поставил там какую-то пометку. Мы идем с вами, мисс, в кабинет профессора зельеварения. Нас ждут. Гарри под мантией-невидимкой выскользнул из школы довольно легко. К счастью, тучи разошлись, так и не пролившись холодным осенним дождем. Вечер был сухим и ясным. Он успел миновать хижину Хагрида, а над башнями замка все еще догорал золотисто-огненный закат. Двигаться в лесу за двумя весьма солидными фигурами было совсем просто. Хагрид прокладывал такую дорогу, что хоть на машине ехать можно было, мадам же ее довольно основательно утаптывала, не торопясь за лесничим и все время вполголоса задавая вопросы. Но это были великаньи вполголоса, так что Гарри прекрасно слышал все дослова, и никакой акцент не мешал, на самом деле, не так уж он был и заметен. То, что они идут туда, где содержат драконов, было совершенно ясно, а Хагрид рассказывал об их видах и видовых особенностях. Китайский огненный шар, валлийский зеленый, шведский тупорылый, венгерская хвосторога, повторял про себя Гарри, чтобы не забыть, и заодно прислушивался. Лесник немало знал о повадках драконов, но больше всего Гарри удивило то, что он опять мечтал о драконьем яйце. Мало ему первого раза? Нет, у лесничего точно что-то не так с головой. Но вот Гарри почувствовал, как вокруг него словно спружинил воздух, и понял, что они прошли какие-то довольно серьезные охранные чары. Как интересно, как же четырех драконов сумели не только притащить в Англию, но и доставить в Шотландию, да еще расположить не так и далеко от школы. И ведь никто не заметил. По крайней мере, ему шептали, намекали, но слухи по школе пока еще не ходили. Уж Гермиона-то как соседка Лаванды Браун точно была бы в курсе. Ладно, пока для него самое главное – разведка. А вдруг кто-то из служителей проговорится о задании, они ведь должны его знать, или нет? Магоотталкивающие, противопожарные, противодымовые и, наконец, обычные звукопоглощающие сильно. Министерство или этот отдел, как его, действительно хорошо подготовилось к приему драконов, решил Гарри. На то, что его работники также тщательно готовились обеспечивать безопасность участников турнира, он даже не надеялся. И вот теперь точно понял, что должен рассказать остальным чемпионам в ответ на их услугу. Мадам Максим, конечно, внимательно слушала Хагрида и двоих охранников. Гарри немного приходилось напрягать слух. Возле места, где все они стояли, висел какой-то странный люмос, а тень у него была, несмотря на мантию-невидимку. Надо было дождаться, когда все разойдутся. Вот интересно, охранные чары засекли его или нет. Вроде он быстро прошмыгнул за мадам, но ведь почувствовал их, значит, и его почувствовали. Но может, это были не охранные, все же было так тихо. Магоотталкивающие вот бы тоже узнать. Ну да, магоотталкивающие чары есть, логично, что и магоотталкивающие разработали. Но какие они, какой силы, как действуют? Получится ли их применить к мантии-невредимке? Вопросы роились в лохматой голове, куда там пчелам. Но главным был другой. Как драконы отреагируют на его аниформу? Ответ на вопрос, к кому из зверей можно подойти поближе, а от кого стоит держаться подальше, он уже почти определил. Один из работников говорил, что самое опасное – венгерская хвосторога, потому что самая умная, а за ней – китаец, у которого самое сильное пламя. Хвосторога в соседнем вольере смерила служителя задумчивым взглядом и отвернулась. Гарри решил, что попробует установить контакт именно с ней. Наконец все разошлись, чему Гарри был одновременно рад и не рад. С одной стороны, хорошо, сейчас он сможет выполнить свой план. С другой, полезные и интересные разговоры закончились. Некоторое время он привыкал к темноте, после светового шара у вольеров ночное зрение сбилось, а потом тихонько пошел в сторону вольера хвосторога. Он скинул мантию возле самой решетки, обернулся и вопросительно уставился в темноту, за которой угадывались очертания здоровенного тела. Зелье работать перестало, понял он, и запах изменился. Сначала пахло горячим металлом и навозом, а теперь даже не знаю, чем. Он на пробу выдохнул, в воздух взметнулись багровые искорки. Хвосторога повернулась и уставилась прямо на него. Глава 10. Кое-что новое о драконах или любовь нечаянно нагрянет. Примечание. Так как слово «дракон» в женском роде в русском языке отсутствует, то дракона имеет тоже право на существование в моем фике, что и драконица, драконесса и прочие драконихи.